Раздел 2. Интеллектуальные элиты, равенство и прогресс. Когда-то чтение и письмо были занятиями элитарными, а прослойка образовательных людей относительно небольшой. Возможность обучения в большинстве случаев упиралась в случайность рождения, а дистанция между культурой для благородных и массовой культурой была огромной. У этого положения вещей было множество минусов, самым очевидным из которых являлось неэффективное использование талантов выходцев из низших сословий. Многие потенциальные Ньютоны с Эйнштейнами всю жизнь пахали землю. Однако у данного положения вещей был как минимум один явный плюс, который следует подробно проиллюстрировать. Чтение из занятия элитарного стало превращаться в более-менее массовый навык, когда на дворе стояла эпоха Просвещения. Авторы того времени, безотносительно к тому, рассуждали ли они об устройстве общества или писали художественные произведения, одной из важнейших своих задач видели просвещение темных масс и воспитание в них желаемых этических качеств. Мыслители эпохи Просвещения писали книги, не оглядываясь на то, что популярно или непопулярно в широких слоях населения. Они стремились сделать людей лучше, сообразно своим умным представлениям об общественном благе. Высокие тиражи популярных учерней романов считались признаком низкого жанра. Образованный класс формулировал, что есть хорошо, и пытался воспитать безграмотный народ. Мысль о том, чтобы спросить крестьян о том, как правильно организовать государство, представлялась тогда весьма экстравагантной. А мысль о том, чтобы специально писать не то, что думаешь, а то, что понравится массовому читателю, и вовсе аморальной. Авторы того времени были в первую очередь заинтересованы в изложении своих передовых взглядов на мир, и уж потом в больших тиражах. Они в гораздо меньшей степени гонялись за спросом. Тому способствовало и наличие у многих из них хорошей материальной базы. Если ты от рождения владеешь поместьем и ни от кого не зависишь, у тебя меньше стимулов гоняться за тиражами и доходами, подстраиваясь под вкусы толпы. Если же автор не был богат от рождения, то, как правило, он пользовался поддержкой какого-нибудь аристократа из почитателей своего таланта, а, соответственно, ориентировался на вкус своего утонченного мецената, а не на мнение широких масс. С течением времени погоня за коммерческим успехом и массовым читателем стала оказывать все большее влияние на содержание книг. Дидактизм стал немоден, распространились бульварная пресса и романы. Однако писатели еще долго считались инженерами человеческих душ. Многие серьезно относились к подобному предназначению. Когда-то политические публицисты от марксистов и либералов до нацистов и анархистов стремились в первую очередь к тому, чтобы убедить массового читателя в правоте своих теорий, а не к тому, чтобы понравиться публике, излагая что угодно, лишь бы это было модно и популярно сегодня. В наши дни все совсем по-другому. Мне не раз приходилось, общаясь с действующими политиками или экспертами, спрашивать их с разной степенью вежливости и экивоков, «Зачем ты пишешь эту глупость? Зачем заведомо передергиваешь и упрощаешь? Ты же прекрасно понимаешь, что...» Ответ всегда сводился к тому, что так больше читателей, лайков, хайпа, а иногда даже к поучению о том, что писать надо не то, что реально думаешь, а то, что лучше зайдет в аудиторию. В процессе создания данной книги я обсуждал ее будущее содержание с разными людьми. От нескольких из них получил весьма похожие ответы. Сначала с издательством обсуди, какие тезисы лучше зайдут. И ты лучше вот эти пункты не публикуй, а то тебя в фашизме обвинят, и тиражи упадут. Подобные советы мне давали не какие-то корыстные подлые люди, а люди, которых и окружающие, и я сам назвали бы весьма принципиальными и щепетильными. В огромном количестве других жизненных ситуаций, я уверен, они бы повели себя более принципиально, нежели я. Просто написать ровно то, что хорошо зайдет, не считается сегодня сколько-нибудь обсуждаемым. Мы же производим те ботинки или автомобили, которые больше понравятся покупателю. Почему же нельзя использовать данный подход при производстве идей и смыслов? Не уверен, что титаны эпохи Просвещения одобрили бы такой подход. Стремление к равенству привело к смещению моральных камертонов. Сегодняшняя интеллектуальная элита не пытается просветить широкие массы и подтянуть их к своему уровню. Вместо этого она живет в логике модели «спрос-предложение», откровенно потакая глупости и низменным инстинктам большинства. Однако проблема не только и не столько в элитах. Это двусторонний процесс. В 2017 году вышла книга профессора Йеля Тома Николса «Смерть экспертизы», в которой он подробно рассматривает проблематику, связанную с изменением отношения большинства населения развитых стран к экспертному научному знанию. На основании большого числа весьма убедительных примеров Николс констатирует, что в сравнении с первой половиной XX века сегодняшние американцы менее склонны считать мнение узких специалистов по теме более значимым, нежели свое собственное, некомпетентное по данной теме. С его точки зрения, в современном обществе происходит агрессивное вытеснение экспертных суждений или традиционных знаний и замена их твердым убеждением, что каждое мнение по любому вопросу так же хорошо, как любое другое. По мнению Николса, в обществе посредством педагогических практик детей реже подавляют и относятся к ним как к равным, и декларируемых ценностей выработалось гипертрофированное уважение к праву на собственное мнение любого человека, насколько бы малокомпетентным он ни был, что дискредитировало в глазах многих науку и экспертизу как таковую. Иными словами, он пишет о воинствующем невежестве, охватившем современное общество и прямо опирающемся на нарратив всеобщего равенства. Одним из ярких примеров, приведенных автором, является рассказ о студенте второго курса, который стал оспаривать тезисы лауреата Нобелевской премии, читавшего лекцию. И когда заслуженный ученый развернуто объяснил своему ученику, в чем же тот заблуждается, студент ответил в том духе, что у вас есть свое мнение, а у меня свое, и эти мнения равнозначны. Всегда теоретически существует некая вероятность, что студент окажется гением или провидцем, и его точка зрения действительно будет ближе к истине, нежели мнение человека, получившего Нобелевскую премию за исследования в данной области. Однако совершенно очевидно, что их позиции никак не могут считаться равнозначными, как минимум в силу колоссальной разницы в теоретической вероятности их правоты. Мнение Нобелевского лауреата априори имеет больший вес в сравнении с мнением студента, ибо вероятность того, что он прав, сильно выше. Но студент, воспитанный в лоне религии всеобщего равенства, этой разницы не понимает. В эпоху, когда средневековая наука еще не отделилась от церкви, и над любыми новыми гипотезами или рассуждениями давлел авторитет священного писания или трудов отцов церкви, борьба с авторитетами за равенство мнений играла для прогресса позитивную роль. Без права на собственное суждение и даже некоего аванса доверия новой мысли, поиск свежих технических решений или более эффективных социальных практик был бы затруднен. Однако с тех пор наука продвинулась далеко вперед, а разрыв между экспертным знанием по узкому вопросу и обывательским мнением в этой же сфере достиг небывалых значений. В этих условиях концепция неограниченного равенства взглядов начинает сказываться на эффективности многих решений негативно. Уважение к любому суждению и гипотетическая равнозначность точек зрения специалиста и обывателя уменьшают вероятность выбора оптимального решения. По этому поводу следует процитировать Бертрана Рассела. «Скептицизм, который я отстаиваю, сводится всего лишь к следующему. Первое. Если эксперты согласны в чем-то, то противоположное мнение не может считаться надежным. Второе. Если эксперты не согласны друг с другом, человек, не являющийся экспертом, не может считать надежным ни одно из мнений. Третье. Если все эксперты считают, что для окончательного вывода недостаточно данных, обычный человек должен воздержаться от суждений». Когда-то просветители активно проповедовали всеобщее равенство. Прошли века, и большинство населения действительно в это поверило. И вот концепция всеобщего равенства бумерангом вернулась к интеллектуальным потомкам просветителей, деформируя их мотивацию и уничтожая их авторитет.